Глава 38. Движение в пространстве и времени. Что есть движение в пространстве? Это изменение положения рассматриваемой формы либо состояния относительно всего окружающего. Причем одновременного изменения с позиции как всего окружающего, так и наблюдаемой формы. Данный вид движения относится к внешнему фактору, но у каждого существующего явления есть еще и внутренний фактор движения, благодаря которому происходит совершенствование или деградация. Что касается движения в пространстве, то всякая одухотворенная форма изменяет свое положение, первое, по причине внутреннего движения. Второе, по причине воздействия на него факторов внешней действительности, а именно изменения положения состояний в окружающем пространстве. Две данные причины существуют одновременно, параллельно и взаимозависимо, так как прогрессирующее явление черпает знания в основном из внешней действительности, видоизменяя внутреннюю. А получаемая таким образом трансформация влияет на фактор устремлений, направляющий на занятие формой того либо иного положения в пространстве. Но любое происходящее действие, как внешнее, так и внутреннее, также одновременно существует во времени. И даже более того, без времени существовать не может, так как оно управляет всяким движением. То есть, три платформы времени формируют действие, где будущая основа созидает и программирует, настоящая основа разворачивает и воплощает, а прошедшая останавливает и фиксирует движение. Получаемая таким образом условность определяет полноту зависимости любого действия от времени как основной главенствующей характеристики закона управляющей силы, элемент воздействия которой не дает права выбора. То есть, как и любой другой закон, закон времени постоянен в своем воздействии, и неподчинение ему, существование вне времени, несет гибель для любого индивида этой мировой действительности. Поэтому выпадение любого действия из временных характеристик есть просто лишение индивидуальности проявления действия и превращение его в безэлементарное состояние, то есть в ничто. И лишь поэтому движение в пространстве имеет вторичную основу, так как без движения во времени его не будет.